Глава 7.4. Маркетинговые методы для работы с покупателями. Приобретение новых покупателей. Первый метод. Электронная рассылка приглашений посетить пиццерию для всех новых жителей нашей зоны доставки. Второй метод. Карта хорошему соседу. Третий метод. Получение новых покупателей из коммерческих организаций зоны доставки. Четвертый метод. Флайеры для пригородных пассажирских перевозок. Пятый метод. Новых покупателей приводят старые. Шестой метод. Покупатели онлайн и офлайн. Седьмой метод. Новые владельцы домов. Работа с существующими покупателями. Первый метод. Карта лояльности покупателя. Программа лояльности. Электронный клуб любителей пиццы. Е-клуб. Второй метод. Стена славы покупателей. Третий метод. Предложение возвратных купонов. Четвертый метод. Подарочный сертификат с 4 купонами возврата. Пятый метод. Конкурс «Получи автограф любимца». Шестой метод. Скидки для постоянных покупателей. Седьмой метод. Уведомляйте постоянных покупателей о новых предложениях раньше, чем остальных. Восьмой метод. Постоянные касания покупателей из базы данных. Удержание и возврат покупателей. Первый метод. Возвращение потерянных покупателей. Реактивация.